Например, я через 6 лет вернулся и очень хорошо устроился благодаря тусовке. Студенты знают, то есть кто. Я в тусовке ничем себя плохим не проявил. Те, которые заняли уже приличные места, они меня рекомендовали. И в онкоинститут меня рекомендовали и на кафедру психиатрии, и на патоанатомию. Ну, знали, что они, действительно я не подвел жизнь. Тусовка очень важна. Вот. Ну ладно, значит, вот эта молитва очень помогает, кто пользуется ею. Выясняется, сегодня нам все, мне не хватает чего. Федеральный центр не удается создать. Название есть «Будущая Россия». Даже мелочи жизни по сравнению с тем, что у меня есть. Ну, по сути дела, а что он мне даст? Ничего, я и так уже все имею. И, ну просто же интересно, что-то новое. Ну я понимаю, да. Ну нет, ну не надо. Значит, в России не создадим, в Казахстане сделаем. Главное, что я сделал все необходимое, подготовил все документы для создания этого центра. Можно вопрос? Да. А вот как понять, чего ты хочешь? Как понять? Вот. Вот. Я же говорю, вот. Блестящий вопрос. Я что хочу сказать? На жребий бросить. И, значит, хочешь, это проблема выбора, это страшное дело. От него и все беды при капитализме. При социализме чем хорошо было? Там не надо было выбирать. Ты пошел в кинотеатр, там идет девушка с характером. Иди, если ты не видел. Потому что во всех остальных кинотеатрах тоже идет девушка с характером. Ты зашел в магазин, там туфли, вот, я помню хорошо, 340, коричневые, такое, как, с какими-то точечками. Они тебе нравятся, бери. Ходить по другим магазинам смысла нет, там то же самое или вообще не будет. Почему при социализме неврозу было меньше? А при капитализме выбор же жуткий. Кстати, ну хорошо. Так самое главное, не надо сомневаться, надо быстро выбрать и начинать делать. Что? Я тогда на орел навес. Что? Ой, кто боится ошибиться, того вообще за человека считать нельзя. Значит, нас двигают вперед ошибки. Вот вы бросьте жребий, и если не можете четко определить, лучше то, что вам нравится, то и делайте. Ну, если вы уже со специальностью, значит, тогда, если вы профессионал, а вам перестала нравиться своя специальность, это великолепно. Вот я, когда стал заниматься психотерапией и другими вещами, я свою работу мог за 2 часа сделать. А раньше эту же работу я тратил часов 8, еще задерживался. Оставшееся время я занимался уже тем, чем я хочу. Вот, ну, тоже посмотрите, звезды у нас. Розенбаум – врач, Лайма Вайкули – врач, Жванецкий – судовой инженер. Они хорошие специалисты были. Но это им не нравилось. Они ходили в художественную самодеятельность, а там… Да. Значит, поэтому бояться ошибиться нельзя. И, ну тогда, если не можешь четко выбрать, надо делать то, что тебе нравится. Тогда покорись судьбе. Жребий, как выпало, туда и иди. Туда иди. Но если ты взялся, у тебя же и то нравится. Значит, иди, но только обязательно бросать надо. Бросать надо свое дело. Только после того, как ты стал специалистом экстра-класса. Нельзя брать, вот это вот, а вдруг оно мне опять не понравится, это гнилой разговор, дурной разговор, который к делу не имеет никакого отношения. Почему? Любое обучение идет вот так вот. Я начинаю в музыке играть, быстренько четвертушки, целое, а чтоб восьмушки надо руки поломать, а чтоб 16 еще раз их переломать, чтобы они двигались как следует. На это уходит время. И потому имеете право это бросить после того, как научить. Что такое навык? Навык – это такое действие, при помощи которого я могу зарабатывать. Вот это навык. Если при помощи многих женщин я разочаровываю. Они говорят, готовить мы можем. Я говорю, ну приготовьте кашу в 300-литровом котле манную. Слабо, да? Вот это профессионализм. Я могу готовить кашу и при помощи этого зарабатывать деньги. Потом я тоже всегда, пройдите инвентаризацию своей души, сколько у вас навыков на самом деле. Выяснится, что не так много, а у некоторых вообще никакого навыка нет. Вот они и мучаются, зарабатывать не могут. А когда начинается выяснять, почему, потому что они когда были школьниками, студентами, прочее, вместо того, чтобы себя делать, они черт чем занимались. Кстати, классификация. Мы делим всех людей на три категории. Первая категория – человек. Человек – это тот, ну, он наподобие высокого дерева, которое продолжает что? Расти. Пищевой инстинкт удовлетворен, не думает, корни глубоко вытаскивает в любую засуху. Оборонительный инстинкт удовлетворен, кора такая, что зайцы не прогрызут. И он думает только о следующем развитии. Значит, вторая категория, их очень мало. Маслоу в Америке нашел 9 человек. В историю еще 9 нашел, которые состоялись. Второй недочеловек. Недочеловек – это тот, который понимает, что он не человек. Еще пока. Да, я уже яблоня, 3-5-летняя, плодиться мне я не выдержу, плоды я не упаду. Я не человек, я тогда что, из себя делаю человека. К сожалению, это будущие президенты, послушайте мою информацию, это научная информация, статистически выверенная и проверенная на фактах. Это не популярная индукция от одного случая. Ну, как женщина, один мужчина подвелся, мужчина подвел. От одного случая вывод нельзя делать. Я всегда спрашиваю, 3 миллиарда, ни одного нет? Да нет, 1-2 есть. Так лучше скажите правду, что я не разбираюсь в мужчинах. Научитесь разбираться, найдете. И, кстати, они тоже ходят, и, между прочим, рядом с вами. Вы просто их не видите, они вас тоже. Почему? Я что хочу сказать? Поможете мне? Поможете мне? Пойдемте. Присядьте, пожалуйста, на корточки, пожалуйста. Потому что из себя представляет невротическая личность. Естественно, рядом с ней свиньи будут, а потом пройдет мимо нее человек. А людей нету. А как она их не видит? Пройдет мимо, да, вот мимо же проходил человек. Как, о чем? Что она видит? На задницу мою видит, да? Так же, да? Она меня не видит, а я ее увижу. Нет. Они так, они среди вас. Только не вы их не видите, кто не дорос за самих себя. Как вас зовут? Как? Асяна. Асяна, поднимитесь. Скажите, теперь другая картина? Конечно. Конечно, другая. Мне тоже могу не понравиться, но она более реальна, чем когда вы видели мою задницу. Так же? Значит, теперь обратите внимание. Рост продолжается. Посмотрите, еще раз присядьте. Вот ее рост. Вот он ее рост. Но она не стоит. Свой рост. Она на корточках. Вот это, когда вам надоест, товарищи дорогие, сидеть на корточках. Встаньте. Вставай. И вот как раз вот этот быстрый эффект, мы наблюдаем вот вначале быстрый эффект, когда вот наконец поднялся на корточки и увидел вокруг себя совсем другое дело. Но потом тоже надо расти, а вот следующий рост уже будет вот очень медленный. Кто вот у нас давно ходил, вы заметили, да? Вначале вроде быстро, а потом, а теперь уже действительно надо расти. Спасибо. Наглядно, да? Наглядно? Да. Были жестко. Что? Жестко. Ну а что делать? Ну такой мир. Такой мир. Но тогда, мне нравится, что вы сказали жестко, но не жестоко. Не, надо жестоким называть, я не согласен с этим. Но жестко. Жестко, а что и жестоко, что это разное. Это разные вещи. Жестко, но так есть. Так есть, как говорил мой латышский друг. А раз так есть, кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму. А эмоции придут, уйдут, к делу они не имеют никакого отношения. Вот как разум сказал. Итак, вот вам факты. Недочеловек. Где недочеловеков надо искать? В студенческой среде. Маслоу искал. В студенческой среде. 3000 человек обследовал. Только 30 студентов, 1%, знал, что они делают в институте. Остальные все невротики были. В институте надо делать из себя человека. В школе вообще почти, ну там какие-то следы единицы не найдешь. В институте все-таки уже какой-то отбор произошел. 1 из 10 поступает, так же, да? Там можно, но всего-навсего. Вы же понимаете, когда человек начинает все тратить на свой рост, как он быстро начинает расти. И, конечно, чем раньше он взял, я смотрю, школьница, да? Школьница, вот если превратишься быстрее в недочеловека, то ты к 18 годам уже будешь сама себя обеспечивать. И не будешь зависеть от родителей. То, что это возможно, вот он факт. Я долго же в институте работал. Последние годы, не каждый год, но иногда у меня люди, заканчивая институт, становились уже кандидатами наук. Представляете, какая экономия? Ни ординатур, ни аспирантур. И для государства полезно, и для человека. Он не тратит времени на вот это вот обучение. Вы знаете, настолько они были высокой квалификации. Конечно, их работа уже ждала. Они к нам в интернатуру приходят, но нельзя без этой бумажки. Но они к нам не ходили, они ходили уже на работу. На работу. Ну, я с легкостью ставил им восьмерки, шестерки, потому что они, будучи студентами, научились. Но единственное, что вы их, вы знаете что, пена, она вот эти вот, которые там всякие, стиляги, модники, они видны, да? Все это. Горная речка, а их не видно. На тусовки они не ходят, на дискотеки не ходят, они куда ходят? Они ходят в библиотеку, они ходят к нам в кружок, они ходят в клинику, они у нас там дежурят, они нам помогают, да, заполнять истории болезни, ну и так далее. То есть к 18-20 годам можно добиться того, что человек и физически здоров, и духовно развит, и материально состоятельный. И вот как раз характер как раз и заключается, характер. Вот судьба как раз наша, и жизненный путь в характере. Значит, итак, норма это когда я к себе отношусь хорошо, вот как дети, да? Будьте как дети, войдите в Царствие Божие. А дети, у них какой характер? Нет, у них есть возможность стать такими, потому что к себе они относятся хорошо, к близким они тоже с любовью. На новые контакты не готовы и трудятся они с удовольствием. Ну, вы знаете что, кстати сказать, я, к сожалению, поздно узнал эту систему, поэтому тоже успел подиспортить своих детей. А мои дети уже хорошо воспитывают, нормально. Например, когда у меня внучка с полгода слушала одну и ту же сказку, мы понимали, у нее есть алгоритм, она поняла, она ее уже может рассказать, а потом она перешла на другие, но она уже научилась пересказывать. Ну, чуть-чуть помогли, перескажи, расскажи. Более того, они же начнешь ты что-то путать. Пап, ты не то читаешь. Вот так. Ну, мы же мешаем детям. Вот эти детские игры. Кстати, будьте как дети, и вы войдете в Царствие Божие. У нас три вида деятельности. Игра, учеба и труд. Ну, а дальше работа, работа, работа и трудой. Нормальный человек трудится. Ну, работа, когда стереотипно одну и ту же деятельность проводишь. Голова не связана с работой, это уже это работа. Значит, получается, что надо опять чему-то учиться новому. Ну, судьба такая. Вы представляете, 3000 студентов и только 30 нормальных. Недавно познакомился с одним тем самым правилом пороки, кажется, итальянцем ее. Любая работа. Времени уходит на работу 20% времени, ты делаешь 80% работы. Очень плохо люди врабатываются. Ты когда вработался, да. Ну и на работе. Деньги, товарищи руководители администратора, вам приносят 20% сотрудников. Остальные как? Кто есть руководители? Я правильно сказал? Да. Правильно. Даже профессионал это очень дорогое образование. Очень дорого стоит. У нас как-то не. И он, ему надо платить много. И это всегда будет выгодно. Ну вот возьмите, у вас есть театр? Есть. Есть, да? Он, я не знаю, успехом пользуется? Пользуется, да? Но вы знаете что? Будет бум и будут приезжать с других городов. Найдите только одного артиста ранга Высоцкого. И всю экономику решит. Это тоже, кстати, у нас многие руководители не понимают, кто главное лицо. В больнице главное лицо врач. В школе самое главное лицо это педагог. А то многие директора думают, что они главное лицо. А в театре кто? Артист. Нет, конечно, все зависит от руководителя. Самый редкий талант. Ничего делать не умеет, а всеми руководит. Это редкий талант, очень редкий талант руководителя. Но он, когда он понимает, что... Он тогда понимает, кто деньги приносит, того и надо. Да. Он должен создать ему условия. И все дела там, в общем-то, все просто. В общем, характер. Итак, знаете, кстати, я же решил выяснить, а сколько же у нас счастливых семей. 11 тысяч исследовал. Три. 3. Остальные несчастны. Почему? Ну, потому что, во-первых, сами не люди еще. Ну, знаете, у нас семьи, ну, если надо же на семью смотреть как на предприятие, да? Предприятие организуем. Стартовый капитал должен быть, офис должен быть, да? Кадры тоже должны быть, да? А что такое семья? Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее медный таз, длиннее был бы мой рассказ. Вот наша семья. Я, значит, выступал, психология студенческой семьи, выступал, студентам понравилось, а руководители больше меня туда не приглашали. Я говорю, студенческая семья – это чушь собачья. Я говорю, о чем можно говорить? Ну, о сексе вы можете говорить, а о семье не надо. Зарабатывать не можете. Так же. Квартиры нет. И в семье должны быть отношения, как на производстве. Кто дороже, тот может делать все, что угодно, кто дешевле, тот уже должен подчиняться тому, кто дороже. У нас отношения совершенно идиотские. Я одну семью консультировал, она пришла, она считала, что самое главное, это ее сын, 17-летний. На втором месте она, на третьем муж-бизнесмен. Но я ей сказал, говорю, слушай, он же найдет себе любовницу. Да не может быть он меня любит. Где-то через года два приходит и говорит, вот, нашла у него в компьютере переписку. Что, тебя в детстве не учили, что нельзя лазить по чужим документам? Ну так это и так ясно было. Правда, ничего хочу сказать. Она молодец. Она хотя бы пошла работать и сына поставила на его место. Легче всего чувствовать, когда ты на своем месте. А ребенок, когда начинает в семье управлять, у него же разума еще нету. Опыта нету. И у него одна эмоция – «хочу». И поэтому, естественно, его сразу надо ставить на свое место. И вот когда наши люди начинают наводить порядок хотя бы в семье, они потом становятся хорошими производствами. Салон, знаете, как руководителей выбирал? Он изучал салон, это родоначальник древнегреческой демократии, один из великих мудрецов. Кстати, вот от него все демократические законы пошли. Он такой мудрый был. Он сказал, вы знаете, к закону новому надо же привыкнуть. Он говорит, я уйду путешествовать, 10 лет законы не менять. Я пойду потом поменять. Ну, ему даже слово законы не меняли, так это не прижили законы демократии. Кстати, он проституцию увел. В салон. Узаконил, да. Знаете, для чего? Для того, чтобы укрепить семью. Почему? Профессиональная проститутка, так называемая порядочная женщина, зайдет женатого мужчину, сразу требует что? Развивать семью. А профессиональная проститутка этого не требует. Семья становится крепче. Вот. Вот так вот. Ну вот, а характер, значит, не мешай дереву, оно как будет расти? Ровно. Правильно? Поэтому, да, многие родители с заблуждения думают, говорят, что они воспитывают своих детей. На самом деле дети нас воспитывают, а нам надо уклоняться от их чересчур интенсивного воспитания. Вот. Кстати, я скажу, сюда тоже приходят дети, но дети для меня не взрослые. Детство в 5 лет заканчивается. Система отношений уже сложилась, дальше идет реализация. Но поскольку, вы знаете, веточка кривая, но молодая, ее легче выровнять. А уже когда ствол, мое пособие учебное. Ну вот смотрите, внизу это мой характер. Я, вы, они, труд. Плюс, да? Правильно, да? Я могу что? С вами разговаривать. Верно? Общаться с миром. А если там одной ножки нет, то тогда что? Крен пойдет. Я тогда даю крен. Я больше ставлю чего? Усилий, трачу 80%, 90%, для того, чтобы хотя бы удержаться в равновесии, чтобы не упасть. И представляете, советский народ очень талантливый народ, несмотря на то, что большинство вот так вот деформированы воспитание, так? Это уже мои работы, ну что-то 4000 я обследовал, 2000 завод Россельмаш, 2000 зернозавод Гигант. 85% невротизированы. То есть нуждаются в срочной психологической подготовке. И тем не менее, что-то такое делают. А представляете, если все силы на деятельность. Вот. Ну и вот я так вот стою, ну хорошо, но эта ножка никуда не делась, она просто подломилась, ее надо вытащить. Вытащить, она есть. Вот. Ну вот когда я стою, тогда мне, это единственная возможность быть счастливым человеком. Труд плюс. Что такое труд плюс? Мне интересен процесс труда. Я тоже считаю одно из своих достижений, я уже давно за деньги не работаю. Если мне не нравится человек, я с ним не буду иметь дело. На то я. Какую бы большую прибыль он не дал. Вы можете себе это позволить? Я могу себе это позволить. Но я же много лет трудился, но я позволю. Мне человек не симпатичен, то я нервный себе. Ну или противоречит моим каким-то взглядам. Например, меня приглашали кармисты, чтобы я с ними провел занятия. Ну вот эти, которые карму. Значит, я отказался, хотя деньги предлагали большие. А знаете почему? Потому что я не хочу потерять свои там 15 миллионов, которые уже есть. Читатели же знают мои взгляды. Вас я моментально потеряю, когда узнаете, что я. Так же, да? Слова одни говорит. И вот я отказался от очень хорошего гонорара. Нет, я просто скажу, что... Что? Нет. Не, не потеряете. Не потеряю, конечно. Я скажу, это ваши проблемы. Я нет. Вас возьму лучше. Ну, правильно. Ну, я что-то скажу, пока еще ко мне входит народ невротизированный, не требует, чтобы я был идеалом. Я не ставлю. Ну, конечно, я не идеал. В общем, отказался я от этой работы. Ну, что, оно противоречит. Я не знаю, может, я не прав, может, правы они, но я знаю от того, что я вам энергетику нагоню, то лучше вам не станет. Не, вам может лучше стать, если вы человек внушаемый, думаете, что от меня что-то получили. На какое-то время станет лучше. Вот. Ну, значит, ну и работать, конечно, нужно с удовольствием. Кто работает без удовольствия, то, значит, ну, черт его знает, не получит деньги, хоть весь месяц хорошо работал с интересом. А так и работал без интереса. Это драма целая, когда человеку неинтересно делать то, что он делает. А когда зарплата, это уже трагедия, вдруг ее не выплатили. А так хоть месяц работал хорошо. Вот. Ну, кстати сказать, когда я объяснял студентам, я остановился на стол, залезал, чтобы видно было. Потому что иначе что? Так легко объяснять, правильно? Легко видно, да? Видно. Ну и кроме всего прочего, я как раз говорю студентам, видите, амфитеатром, а глупейшее устройство аудитории. Почему? Когда, ну, профессор должен быть выше всех. Или хотя бы глаза в глаза. На галерке маленького человека тяжело слушать. Тяжело слушать. Когда я становился на стол, на глаза в глаза, мне легче лекцию было читать. Ну, я читал со стола. Лекции, когда вот амфитеатр. Ну, у нас своя аудитория была, факультет усовершенствования. Мы ее уже сделали нормально. То есть мы сделали так, чтобы мы были выше. Ну, не сильно, но чуть-чуть. Вот. Потом, ну да, потом я первый раз вижу, видите, залез. Я не боюсь, что вы пойдете докладывать моему руководству. Почему? Я о них хорошего мнения, кстати, они мои фокусы знают. Я говорю, ну пойдите доложите. Вот. Они говорят, а вдруг руководство окажется плохим. Ну, говорю, я себе хорошего мнения, не уволюсь и уйду. Только 4 плюса могут делать человека счастливым. Я писал 7 сценариев. Ну, Евгений Онегин, сценарий высокомерного творца, сноба, гадкого ребенка, ну и так далее. И я писал, как из этого выходить, а выход один. И он, вы же понимаете, не от хорошей жизни человек пьет. Когда человек напивается, он что? Регрессирует и попадает куда? В детство. А в детстве я хороший, ты хороший, я не хороший. Ну то есть она на месте. Он опять спускается в детство и чувствует себя хорошо. Но, к сожалению, когда он уже очухался от пьянки, к тем проблемам, которые у него были, прибавилась еще какая? Алкогольная, которая серьезнее всех остальных. Вот. Так что все это можно вернуть. Ну, я как раз на эту тему и говорю. Способности что? Не пропьешь. Навык, кстати, тоже не пропьешь. Навек остается. Он немножко как-то ослабевает, но тоже остается. Я помню, в Дрездене, там такой городок, что все, чтобы его осмотреть, надо было или пешком, или на велосипеде. Мне дали велосипед, и, значит, сел, поехал. Потому что я не мог сделать то, что я делал, когда мне было лет 15. Но, тем не менее, ехал. Навык не пропьешь. Поэтому как раз и нужно беспокоиться, что, чтобы приобретать не деньги, а навык. Деньги могут отнять, а навык, ну, если убьют. А так он всегда останется при мне. Ну вот, вам теперь непонятно. Отсюда видите, как и обидчивость, и неумение видеть ситуацию. Все вот от этих явы, они труд. Ну, по-моему, хорошее наглядное пособие, да? Вот. Значит, немножко о сценарии. И, естественно, основная задача, конечно, которую я ставлю, ну, айкидо это так. Поучиться чуть-чуть, а потом надо что? Выйти из сценария. Выйти из сценария. Посмотреть, где вы эти круги делаете, что у вас там. Да. Ну, сейчас посмотрим. Значит, так мы остановились на том, что у вас трое детей, да? А, значит, только я сейчас хочу вам сказать, что для меня семья. Ну, ночь вместе провели, сексом занялись, вечером чай попили, утром позавтракали, пошли. На работу это семья. Пусть она существует один день, но это семья. Точно так же ребенок родился, потом на второй день умер, но это уже новорожденный. Это вот. Так и тут. Поэтому, с моей точки зрения, все у нас замужем и все женаты. Но когда зацикливает человека на регистрации брака, вот тогда бедный человек мучается. Ну давайте, я говорю, очень хороший вам критерий. Как бы вы чувствовали, какое решение принимали бы, если бы жили в пещере? Вам бы регистрация имела значение какое-нибудь? Нет, ну и сейчас нечего ей передавать. Ну, считаться тоже. Невротик считается с обществом, а здоровый человек считается с чем? Со своими интересами. Но учитывает, что делается в обществе. Поэтому иногда выгоднее регистрировать брак, а иногда выгоднее не регистрировать. И поэтому нормальные люди все делают в зависимости от конкретной ситуации. Тоже масса случаев есть. В Питере военным стали давать квартиры. Ее муж военный был и жил у них на квартире. Скажите, квартира это крайне важно для самооценки человека. Ну, конечно, и для того, чтобы ему получить квартиру, ему надо было стать холостяком. Она подняла кипиш. Стать холостяком, формально забрать себе всех детей, которые были, получил бы квартиру, потом опять бы расписался. Но вы знаете что? Она на это не пошла, на фиктивный развод. Так он стал действительным. То есть она тормознула его развитие. Правильно? Разве это же развитие для человека, когда он имеет свою квартиру? Правильно? Ну, а иногда выгоднее. Самое главное, чтобы были взаимоотношения. Кстати, многие женщины, подловив осетра, а осетр его надо долго водить. Они его подсекают, когда зарегистрируешься. А надо долго водить, значит. Выбрать момент, ударить потом дубинкой по голове, вытаскивать. Ну, все надо с умом делать. Причем тут чувство. Вот. Ну, ладно. Значит, поэтому замужем вы были. Да, были же случаи, когда вы денечек или 2-3 дня? Нет. 3 лет, значит, Да. Ну, я просто говорю, даже на курорт съездили на недельку вместе, это тоже семья. Другое дело, краткосрочное, ну, может и хорошо. Кстати, Ницше, так, на будущее, Ницше говорил давно уже, что семьи были бы гораздо прочнее, если бы что. Муж и жена жили в разных домах. Знаете, нет, я что хочу сказать. Но представляете, причем лучше жить, знаете, у кого? Чтобы она у меня жила или чтобы я у нее? Выгоднее, что я у нее. Но у меня своя квартира есть. Какое-то недоразумение, спасибо за любовь, собрался, пошел к себе. Потому что выгонять бывает сложнее. Вот. Ну, по крайней мере, если два человека достаточно умных, они спокойно разойдутся. Кстати сказать, если люди расходятся и начинают друг на друга бочкать, как они жили? Плохо. Плохо. Разводы возможны. Что? Надо сказать спасибо за совместное проживание.